Глава 4. Оля. Когда твои планы, которые вынашиваешь и кропотливо строишь, меняются со скоростью света, хочется закрыть глаза и сделать вид, что это происходит не с тобой. В этой жизни не может все вот так полететь в тартарары. «Ты уволена!» – орет на меня директор заведения, в котором я работаю, кондитером. Ну или, как любит говорить Илья Федорович, помощничек. И все это жутко бесячей интонацией. Он и владелец, и шеф на кухне. В общем-то, я его помощник, на котором держится 90% работы. Но у кое-кого корона сдавила мозг, что он решил, будто справится без меня. Но это я слышала каждый день. Абсолютно. И ничего не менялось. Оля, сделай то, Оля, сделай это. Оля, этот заказ на тебе, не опозорь меня. И вот апогеем всего этого стала моя соцсеть, которую я веду и, да, грешна, беру заказы, которые выполняла здесь, на кухне, но не потратила ни одного продукта, все сама покупала и делала за свой счет. «Вы уверены?» – спрашиваю его. «Ты еще сомневаешься?» – усмехается. «Ты пользовалась моей кухней для чего? Для того, чтобы переманить моих клиентов?» И пошло-поехало. И стоит ли объяснять и оправдываться, если тебя все равно не считают за личность? Я просто помощничек. Ну, раз так, то, может, оно и к лучшему? Собрала все свои немногочисленные вещи. Правда, мои инструменты забрать не удалось. С заявлением «Кухня моя» и все ее содержимое также мое. Ну что ж. Даже такси не стала вызывать, а просто решила прогуляться. Грустно? Еще как. Первый, с кем я решилась поделиться новостями, это мой парень. Набрав его номер, ответа не последовало. На душе стало еще мрачнее. Домой я захожу в непривычное для меня время. 2 часа дня. А я не на работе. Этому были удивлены и мама с Ульяной, моей младшей сестрой. «А ты чего?» – выглядывает Оля из кухни, наблюдая, как я разуваюсь и стягиваю свой пуховик. «Случилось что?» «Меня уволили», – сознаюсь сразу. «Мам!» Тут же возвращается в кухню. Маме побежала рассказывать. Как была ябедой, так и осталась. «А вы чего тут?» Прохожу за Улькой. «Сегодня пятница. Мама уже освободилась. Улька только с учебы. Всегда забегает к нам». «А мы обсуждаем новости. Но у тебя, оказывается, новость интереснее?» Улыбается мама. «Выгнал все-таки?» «Что значит все-таки?» Плескаю в стакан воды и выпиваю половину залпом. «Я тебе говорила, что не понравится Васину то, чем ты занимаешься на его кухне. Да и еще без его ведома». «Говорила». Вздыхаю. «Я бы могла заниматься этим дома, да только нужно вложиться в оборудование, а мне это не по карману». «Лучше бы осталось работать у дяди в магазине», – влезла Улька. «Ну, конечно. Куда же без этой мелкой заучки?» «Как-нибудь без тебя, да?» «Только не ругайтесь, девочки!» – вздыхает мама. «Может, оно и к лучшему?» – смотрит на меня. «Конечно, к лучшему. Я теперь в поисках новой работы». Усмехаюсь. «Не ерничай, Оль. Мы вот с Улей разговаривали». Переглядывается с сестрой. «Ну, что там у вас?» Кручу в руках телефон, жду, когда позвонит или напишет мне Олег. Но пока полная тишина. «Давай же, Олеж, спаси меня звонком. Не хочу знать, что они там снова про меня говорили». «Утром звонила мне Елизавета Ивановна», – начинает мама, – «а я не придаю значения тому, что она рассказывает, летаю в своих мыслях». «Угу», – киваю. «Ей нужна помощь по дому», – продолжает осторожно мама. «И?» – отрываю взгляд от телефона и смотрю на нее. «Мам, что ты с ней как с маленькой?» – влезает Уля. «В общем, раз у тебя нет теперь работы, в помощь к старушке поедешь ты». Вот тут я обалдела. «Подождите, подождите. Что значит я?» «Ну а кто?» – разводит сестра руками. «У меня?» – запинаюсь. «Да, работа теперь не аргумент. У меня тут парень и...» «И он вполне может поехать с тобой», – продолжает Уля. «Да куда он поедет?» – хмыкает мама и машет рукой. Будто Уля глупость сморозила. «Вы на поворотах, пожалуйста, поосторожнее», – предупреждаю я. «Я вообще-то еще здесь». «Не обижайся, Оль», – смягчается мама. «Но до тетушки нужно доехать, посмотреть, что там у нее да как. Я не могу сорваться, у меня студенты. Уля...» Оля замужем, и у нее институт. Угу, это Оля у вас оказалась и без работы, и ее ничто в городе не держит. Я поняла, поднимаясь со стула. Ну куда ты? Мы не хотели ничего такого сказать. Идет за мной по пятам Оля. Вот просто отстань от меня. Прошу сестру и скрываюсь за дверью своей комнаты. Но когда у нас это останавливало мелкую? Да никогда. Поэтому, когда она входит следом за мной, я даже не удивляюсь. Ольчик! Я падаю на кровать и прячу голову под подушку. Оль, да может, этой Елизавете сильно ничего и не нужно будет от тебя? Предполагает она. Садится рядом и поглаживает меня по спине. Я до января не смогу вырваться, да и Петя тоже. А я без него не смогу. Словно оправдывается. Конечно, бубню я из-под подушки. Без меня-то Петя сможет. Не смешно, усмехается. А злиться я долго не могу, убирая подушку с головы и сажусь. Может и правда в пень твое кафе это, говорит тихо. Да и это вариант, наконец, начать свое дело. На ее губах появляется улыбка. Не ссы, сестренка, хлопает меня по плечу. Столица – город возможностей. Ага, киваю. На эти возможности у меня денег не очень-то и много. Главное – идти к цели. Это ты меня так подбадриваешь, чтобы я быстрее свалила к тетке? Ты сама на кухне напомнила про магазин дяди. Магазин строительный, между прочим. Напоминаю. Это была шутка, прости. По кровати пошла легкая вибрация. Телефон. Откапываю его в покрывале. Олег. Перевожу взгляд на сестру. Поняла, сваливаю. Чмокает меня в щеку и выходит, прикрыв за собой дверь. Ты звонила, не мог ответить. Что-то срочное? Спрашивает Олег. У меня две новости. Хорошая и плохая? Усмехается. Да, с какой начать? Давай с хорошей, предлагает. Меня уволили. Уволили? С недоверием в голосе переспрашивает Олег. Угу, мычу в трубку. И это, по-твоему, хорошая новость? Усмехается. Олег из хорошей семьи. Правильный. Со своими тараканами и стереотипами. Он хороший. Правда. Не вижу ничего плохого. Пожимаю плечами, будто он меня видит. Так, если это хорошая новость для тебя, я даже боюсь представить, что там у тебя с плохой. Вдох-выдох. Мне нужно уехать в столицу. Поедем вместе. Это прекрасная возможность начать что-то новое. Помнишь, мы разговаривали? Ты хотел же, тараторив трубку. Оль, я тебя не узнаю. Ты себя там как чувствуешь? Нормально. Не понимаю, что ему не нравится. Я только закончил стажироваться. Получил должность. И ты говоришь мне о том, что нужно сорваться? Куда? И когда мы с тобой разговаривали, я был в поисках работы. А теперь в поисках нет надобности. Да и квартиру же мы собирались снять. О чем ты? Возмущается Олег. Черт. Тут ситуация такая. Мне нужно будет съездить. Дальняя родственница одна живет. Просила помочь. А у меня работы сейчас нет. Пусть мать твоя или сестра. Оля, почему ты? Возмущенно звучит вопрос Олега. Почему я? Да потому что это моя семья. Они просят. Ты просто не можешь им отказать. Звучит укоризненно. Неправда. У меня просто нет повода отказать. Мама работает. Оля учится и не бросит она мужа. Отчитываюсь. А ты меня, значит, бросишь. Снова тыкает носом. А ты мне муж? Влетает быстрее, чем я успеваю подумать. Дважды черт. Так, вот и договорились. Прекрасно, говорит зло. Я не это хотела сказать. Пытаюсь исправить ситуацию. Но сказала. Да ты меня вынудил это сказать. Срываюсь. Все. Нам надо остыть. Иначе сейчас наговорим гадости друг другу. Думаю, мой отъезд – прекрасный повод подумать о наших отношениях. И сбрасываю звонок. День через пятую точку. Интересно, с какой ноги я встала, чтобы это больше не повторять? Слишком быстро за полдня большая часть жизни слилась в унитаз. Работа, ссора с Олегом и непонятные перспективы на обозримое будущее. Мечта, блин. Ну что ж. Может, действительно все к лучшему, и это прекрасный повод сменить эту гребаную давящую обстановку? Мам, а точно нужно ехать к ней не на пару часов? Уточняю. Может, раз в неделю или пару раз ездить? Все же живем в 4 часах от нее. Попроще, чем уезжать на неделю или сколько там потребуется. Ты накатаешься на электричке? Вставать врань, уезжать поздно, половина дня в дороге, а отец на машине не накатается. Работа все-таки. Пожимает плечами. Ты точно решила? Сомнение. Точнее, некуда. Даже билет уже заказала. Рассказывай, куда ехать надо?» – прошу ее. Лизавета Ивановна – дальняя родственница по маминой линии. Ей почти 75. Всю жизнь живет одна. Мы были у нее пару раз в гостях, когда мы с Ольгой были маленькими. Но потом мама сама к ней наведывалась. Я ее и не помню. «А почему вдруг понадобилась помощь? Может, нанять сиделку? Есть же соцпомощь», – предлагаю я. «Не хочет она чужих пускать в квартиру. Попробуй, Оль, я к тебе приеду на следующие выходные. Там решим, как быть дальше», – предлагает мама, а я соглашаюсь. Столица встречает холодом, запахом метро и сигналами машин. Суббота, а все равно все куда-то бегут, торопятся. На путь до нужного адреса уходит чуть больше часа. Метро, автобус и пешком до дома. Дорога уже прилично меня потрепала. Силы на исходе и нервы тоже. Когда подхожу к дому, судя по навигатору, это тот самый адрес. Глазами ищу нумерацию подъездов, оглядываю двор. Миленько. Парковка, правда, вся забита. А дом высоченный. Задрала голову, и она закружилась. Какой там этаж? 11-й, кажется. Проверяю по записке. Точно, 11-й. Подхожу к подъезду. Дергаю за ручку дверь, и она резко распахивается, сбивая меня с ног от неожиданности. Приземляюсь на попу. Мужчина, который выбежал из дома, притормозил. «Простите». Подхватывает меня под руку и рывком ставит на ноги. Я не успеваю даже возмутиться, поправляю шапку. «Так и убить можно», – говорю, поправляя пуховик, который, наверное, ей испачкало, упав. Мужчина поднимает мой чемодан, который я сбила при падении, и, пожав плечами, широким шагом заторопился в сторону парковки. Прекрасное утро. Чемодан, у которого при падении что-то случилось с колесиком, отказывался катиться. Пришлось взять за ручку и тащить. А он нелегкий, потому что я взяла с собой все самое необходимое. Я не представляю, насколько приехала. И чтобы не бегать по магазинам и не тратиться на покупки, много чего взяла. Дом старого образца, с высокими потолками, и холл тут большой, в цветах. В лифте нажимаю на кнопку нужного этажа. Двери закрываются. Лифт загудел. Облокотилась о стену кабины. Снова поправляю сползающую шапку. Кабина дернулась, и двери открылись. Ну что ж, пора знакомиться с тетушкой. Подхожу к двери и нажимаю на звонок. Тишина. Еще раз нажимаю. За дверью залаяла собака. Удивилась, так как мама ничего про животных не говорила. «Кто там?» Раздается голос из-за двери. «Елизавета Ивановна, это Оля Белова», – отвечаю. «Какая Оля Белова? Я таких не знаю», – сомневается женщина. «Я от Маши Беловой, дочка я», – начинаю раздражаться. «Потому что меня сейчас слушает весь этаж. Вы звонили ей вчера, просили к вам приехать, помочь. А, Машенька!» Щелкает замок, и дверь открывается. На пороге женщина в возрасте, но ей никак не дать 75. Выглядит максимум на 60. Невысокого роста, с короткой стрижкой. В теплом домашнем костюме и тапочках. А рядом маленькая собачка. Рычит, глядя на меня. «Маша?» – спрашивает. «Я Оля, дочь Маши», – поясняю. «Паспорт покажите?» – удивляет меня требование. «Сейчас. Достаю из кармана документы. Вот». Протягиваю ей. Она всматривается в фотографию, затем листает, останавливаясь на месте прописки. «А!» – улыбнулась. «Совсем запамятовала». «Но ты не обижайся. Старость она такая. Оля, проходи». Возвращает мне паспорт и отступает в сторону, пропуская меня. А вот собака отходить не собирается. Я осторожно протиснулась внутрь, затащив свой чемодан. «Рррр!» «Жужа, это свои», – сказала хозяйка квартиры. «Не рычи. Оля, раздевайся, не стесняйся. Сейчас попьем чай и познакомимся». Стягиваю ботинки под надзирательным взглядом собаки. Не думала, что чихи такие злюки. Вешаю куртку на вешалку и прохожу в кухню, где гремит посудой дальняя родственница. «Я вам помогу». Подхожу к женщине. «Ты присаживайся, я сейчас все организую». Отказывается она от помощи. Я настаивать не стала. Пока она накрывает на стол, я оглядываю кухню. Честно, это шедевр. Да, мебель старая, но добротная. Это не дешевая фанера или прессованные опилки. Нравится? Улыбнулась. Это итальянская мебель, из массива. Давно заказывала. Красиво, соглашаюсь я. Угощайся давай. На столе стоит пиала с вареньем, конфеты, чашка чая. «Елизавета Ивановна, хочу прояснить ситуацию. Можно просто тетя Лиза. Извини, но на статус бабушки я не согласна». Усмехнулась. «Хорошо, киваю, тетя Лиза. Я не знаю, для чего вам понадобились родственники, поэтому вы расскажите мне обязанности мои. Надолго ли я вам нужна здесь?» «На самом деле все гораздо проще», – улыбнулась Елизавета. «Я взяла путевку в санаторий. Мы с подружками решили подлечиться да понежить свои косточки. А вот Жужу взять не могу. Мне очень сложно будет без нее. Мы с ней давно вместе живем». «Вы могли бы кого-нибудь из соседей попросить присмотреть за ней?» – удивляюсь. «Соседей? Это чтобы раз в день зашел кто-то чужой и дал поесть, а то и забыл?» «Нет». Качает головой. «Мне нужен надежный человек, родственник, чтобы не страшно было запустить свою квартиру», – подытожила. «Но вы маме ничего не сказали. Мы могли бы просто собаку к себе взять. Может, так лучше?» Предлагаю вариант, а сама посматриваю на это злобное маленькое чудовище. Она так и смотрит на меня своими мелкими блестящими глазками. Видно, что собака в возрасте, но это не мешает ей быть злой. «Нет-нет», – снова качает головой Елизавета Ивановна. «Жужа будет болеть в чужом месте. А здесь ее дом». С любовью смотрит на собаку. «Ты бы меня очень выручила. А на сколько вы уезжаете?» 3 недели. Это срок». Поднимает палец в воздух. «Я давно не ездила никуда. А тут...» «Хорошо. Без проблем. Вы когда уезжаете?» «Завтра». «Как быстро!» Усмехаюсь я. «Тебе нужно будет только приглядывать и гулять с Жужей. Поливать цветы. У меня их много. Я тебе все расскажу. А завтра с утра за мной приедет такси. Оставлю тебе деньги на ее корм и продукты. Не волнуйся, я все оплачу». «И вы так спокойно оставите меня в своей квартире?» «Я, в общем-то, сомневаюсь, что это хорошая идея. Машу я хорошо помню. Она ответственная и умная женщина. Думаю, я могу доверять ее дочери. У вас же еще младшенькая есть?» «Уля». «Точно», кивает. «Ну так что, пойдем? Я покажу тебе квартиру». Квартира не маленькая. Высокие потолки, старый паркет на полу, тяжелые межкомнатные двери с витражными стеклами, высокие стеллажи с книгами в одной комнате, буфет. Такое все раритетное, но при этом выглядит ухоженно и красиво. «Вот здесь у меня цветы», – показывает Елизавета. «Я тебе оставлю памятку, как поливать». На подоконнике и полках стоят горшочки с цветами, много фиалок. «Их я знаю, у меня бабушка их очень любила, пока не решила их раздать. А сейчас покажу тебе твою комнату, она у меня гостевая». «Я за хозяйкой квартиры по пятам». «Вот», – открывает дверь, – «входим». «Все то же самое. Массивная тяжелая мебель, большая кровать, шкаф, тяжелые шторы на окнах и спертый воздух. Вот здесь, похоже, давно не было влажной уборки. Кажется, я знаю, чем завтра займусь». «Располагайся». И выходит. Я прохожу к кровати. Она застелена теплым пледом. Сажусь. Жестковато. Ну уж лучше так, чем на раскладушке советского образца. Возвращаюсь в прихожую, забираю чемодан, который отношу в комнату. Вещи разбирать не тороплюсь. Набираю маму. Пока идут гудки, подхожу к окну, раздвигаю шторы. Чихнула пару раз. Нет. Тут и аллергии можно заработать. Бесплатно причем. «Да, Оль», отвечает мама. «Я на месте. Елизавета Ивановна нормальная тетушка, оказывается. А то у меня в памяти остались воспоминания, когда она нам с Улькой не разрешала ничего трогать». «Значит, все нормально? Как она себя чувствует?» – спрашивает. «Кажется, она здоровее меня», – улыбаюсь. «А серьезно?» «Да серьезно, мам. Она прекрасно чувствует себя и, между прочим, собирается уезжать. Ей нужна была сиделка для собаки». «Собаки?» – удивляется мама. «Да. Чихуа у нее. Маленькая, вредная собакенция. Кажется, у меня с ней будут проблемы». Перед глазами злая мордашка собаки. «Значит, без меня справишься?» «Да, мам. Уж цветы полейте, собаку накормите. Думаю, справлюсь. Я же не только умею печь сладости». Вздыхаю, вспоминая вчерашний день. «Не кисни. Может, что-то там себе подберешь? Работу найдешь?» Подбадривает меня любимая и родная женщина. «Обязательно!» – хмыкаю, а сама думаю, что надо бы позвонить Олегу. Он со вчера молчит. «Все тогда. Я на связи. У тебя деньги есть?» «Все есть, мам. Не переживай». Чмокаю в трубку и отбиваю звонок. Немного покрутив гаджет в руках, нахожу номер парня и нажимаю на вызов. Подношу телефон к уху и смотрю в окно на улицу. Вид здесь, конечно, закачаешься. Гудки сменяются тишиной в динамике. «Отлично. все еще дуется. Больше звонить не буду, так что теперь пусть сам. Возвращаясь к кровати, открывай свою страничку в соцсети. Пролистывай опубликованные посты с тортами, пирожными. Никогда не выкладывал свои фото, только результаты работы, и это многим нравится. Посты оценивают, ставят лайки. Экран телефона гаснет, и я вижу свое отражение. Интересно, почему я не показывала своего лица? Работа у меня получается шикарная. Заказы получала регулярные, стыдиться нечего. Надо подумать над этим. Но пока я даже представить не могу, как продолжить заниматься своим любимым делом. Нет оборудования, и это очень-очень плохо. Но, видимо, пока стоит присмотреться к сложившейся ситуации. Выхожу из комнаты, иду на поиски родственницы. «Тетя Лиз, а как с собакой быть? Чем кормить? Как гулять?» Нахожу ее в гостиной. «Ой, сейчас!» Поднимается из кресла. «Пойдем!» Ведет меня в кухню. За ней бежит собака, важно виляет тощей задницей. «Вот специальный корм, вот вода для жужечки. А еще лакомство. Гуляем мы с ней 2 раза в день. Ходит рядом. Иногда на руках ношу». «На руках? Собаку? Вот эту?» Смотрю на псину. Она на меня. И кажется, она прищурила глаза. «Что-то замышляет?» «Не удивлюсь». Одежда ее вот в том шкафу. Выходит из кухни и в прихожей открывает шкаф. «По погоде. Смотри, чтобы она не замерзла». «Обязательно. Обещаю». «Вот и все. А поводок?» «А его нет, мы так справляемся. Зачем такой милашке поводок?» Искренне удивляется женщина. «Я надеюсь, этот монстр никого не съест, пока гуляет на свободе. Но поводок? Он все же нужен. Придется прогуляться до зоомагазина. Рррррр!» «И не рычи на меня», — говорю тихо собаке, когда тетушка отошла. Этот день мы проводим за разговорами. Я рассказываю о родителях сестре. Чем занималась, тоже рассказываю. Тетка даже удивляется. «Вот приеду, испечешь мне Наполеон?» – спрашивает. «Обязательно, к вашему приезду. А ты пользуйся моей кухней. Что понадобится, смело пользуйся». Обедаем вместе. У нее вкусный борщ. Прям очень вкусный. А потом мы идем вместе гулять с Жужей. Тетка рассказывает нюансы прогулки. Туда не ходи, здесь лучше взять на руки и тому подобное. Двор у дома прекрасный, если не считать количество машин. На удивление, собака слушается и важно семенит рядом. Я даже выдохнула, представляя наши прогулки. Надеюсь, проблем не будет. Может, и правда поводок не нужен?